25. Антисоветчина, как и было сказано. Без убогих своих агитпропов, без марксистских своих идиом, разъясни нам, товарищ Андропов, кто мы, где мы, куда мы идем. А. Первые тревожные признаки настоящего инакомыслия я уловил, читая вроде бы невинную байку про поэта Феликса Чунина, который, выпив, расхвастался дружбой с легендой, услышал бодрый голос Жеки Ипатова. «Бежим!» «Бежим!» Жена вскинулась и посмотрела на меня с сонной ненавистью. Ей оставалось до подъема еще целых полчаса. Стараясь не шуметь, я умылся и позавтракал чаем с бутербродом. Через 15 минут, досыпая на ходу и здороваясь по пути со знакомыми собаководами, я в олимпийке и кедах выскочил на улицу. «Несчастные люди, лучше б детей завели». Жека ждал меня, разминаясь. Алое солнце уже взошло и расточилось. Над лесом розовели облака, похожие на креветки, но окна многоэтажек еще горели лимонным или апельсиновым огнем, в зависимости от... «Микоян». «Какой еще Микоян?» — начал зеленеть Семен Аркадьевич. «Анастас Иванович, какой же еще?» «А поэт возьми и спроси. Покажите мне...» «Товарищи, хоть одно партийное постановление, где сказано, что Сталин мертв!» Его обозвали демагогом и оставили в покое. Чунин был человеком веселым и находчивым. Когда он уходил от первой своей жены, поэтессы Томы Кузовковой, дамы с манерами библиотечной висталки и хваткой самбиста, она выкатила ему огромный мелочный счет за все сразу. Потерянную якобы девственность, съеденное питание, нажженное электричество, стоптанные тапочки... Гордый Феликс спорить не стал. Разменял требуемую сумму на копейки и оставил в мешке из-под картошки у дверей жадины подавить. Умер он в 21 веке, пережив крушение своего любимого красного проекта. Торопливо шел по улице и упал. Стихи его как-то подзабылись, зато часто переиздают беседы с Молотовым и сталинскими маршалами. Феликс, как и сам генералиссимус, сделал ударение на последнем слоге – маршалами. Читая дальше крамольные рассказы, я споткнулся об историю про фронтовика, который покрошил из автомата дюжину русских прачек, служивших в немецком госпитале. Перед тем, как нажать на спусковой крючок, он им улыбался, чтобы несчастные не разбежались, почуяв угрозу. «За что ж ты их так?» — спрашивает у ветерана автор. «А как еще с ними? Они же на немцев работали». Но это ерунда же полная. Я сам любил поговорить с ветеранами и наслушался от очевидцев разных суровых былей, радикально не совпадавших с тем, что показывали в фильмах о войне. Но эта история явно смахивала на клевету, причем злостную. Во-первых, как мог боец покрошить из ППШ провинившихся соотечественниц без приказа? Это же чистый трибунал. Да и кто бы отдал ему такой приказ? Даже из власовцев и бандеровцев повесили только главарей, остальных услали в лагеря, а через 10 лет отпустили в освояси. Я в Доме творчества на Пицунде лично выпивал с народным украинским поэтом Юрком Пилипенко, служившим в дивизии Галичина. Он после графина Чачи хвастался, как пустил под откос дрезину с красноармейцами, а потом ходил вдоль насыпи, добивая покалеченных бойцов штыком. В это я верю. А у Ковригина не срастается. Русских баб, сожительствующих с немцами и родивших от врагов, тоже ведь после победы не тронули. Они разве виноваты, что под оккупацией жили и голодали? Они, что ли, от Бреста пятились? Ну хорошо, ославите вы матерей немецкими подстилками, сошлете в Казахстан, а как после этого немчурят честными советскими гражданами растить? Детские дома и так сиротами переполнены. Нет, советская власть, конечно, дама со странностями, но никак не злобная дура. «О чем ты опять думаешь? Читай, я тебя уже догоняю», — поторопила Нина. В следующем рассказе речь шла о самом большом брянском храме, который все-таки снесли, хотя министр культуры Фурцева лично обещала Ковригину по телефону: «Пальцем церковь не тронут». Обидно, что взорвали, но разве в каждой стране писатель может запросто позвонить министру? И вообще власть писателя не обижала. На фронт не отправила, повезло. Еще в армии Ковригин стал печататься, потом работал в самом популярном советском журнале «Огонек», объехал весь СССР и многие страны, был вхож к большому начальству, а всемогущий министр МВД Щелоков, про это Ковригин тоже написал рассказик, выдал ему удостоверение консультанта, которое наводило ужас на всех гаишников. По совести сказать, чуть не каждая вторая зарисовка в рукописи была о поездках за рубеж. Париж, Берлин, Лондон, Рим, Чикаго, Прага, Варшава, Пекин. Про соцлагерь говорить нечего, там он просто свой человек. Мое сердце заныло, я-то сам пока побывал только в соцстранах. Правда, меня наконец-то включили в делегацию, которая поедет на конференцию к итальянским коммунистам, но пока в качестве резерва, если приболеет кто-то из заявленных стариков. А тут человек 2 месяца колесит по всей Америке с лекциями, да еще будучи в ФРГ, обижается, когда во Франкфурте его не встречает посольская машина, чтобы отвезти в Бонн. Но все эти вояжи не радуют Ковригина, и в рассказах он постоянно с нежной ностальгией возвращается к царским временам, когда были порядок, изобилие, благолепие. В прудах плавали тучи уток, на лугах паслись несметные стада гусей, овец, коз, коров, да еще и не простых, а невиданных заморских пород. При большевиках всю живность ясно пустили под нож, заменив английских молочных рекордсменок тощими советскими буренками. Обидно? Конечно. Я и сам поездил по стране, читал стихи в колхозах, в том числе отстающих, где фермы светились древними кровлями. Но были и передовые хозяйства под новенькими крышами. В одном совхозе директор хотел подарить мне письменный стол на львиных лапах, оставшийся еще от помещика. Себе с прибыли он купил модное совершенство из полированных опилок. Но я, чуть не рыдая, отказался. До сносного шоссе дар надо было везти почти 100 километров на грузовике по таким дорогам, что луноход не прошел бы. Что не рассказ, то плач о потерянной России. Вот автор проезжает мимо колхоза «Борец». Грязь, запустение, обломки техники, ветхие здания. А прежде тут было имение графа Суворова, ухоженный парк, пруды с прорвой рыбы, аллеи, куртины, клумбы. Куда все подевалось? Почему? А потому что раньше тут был хозяин. И помещики-то у Ковригина все просто благодетели. Лютый барин как заорет на жадного управляющего, мол, выдать крестьянину новую кобылу вместо павшей лошаденки, а то запорю! Может, Ковригин и сам из бывших? Вроде не похож. Или другой сюжет. Вот некогда большое в 200 домов село. Вообразите, там было 9 чайных и 7 лавок. Закуску к водке давали бесплатно. Сами на меду пиво варили. Теперь это хорошо, если раз в квартал бочку жигулевской мочи привезут. В этом месте я вспомнил абаканское пиво. А какая ярмарка в селе была! Все, что хочешь, можно купить, даже пожарную машину. Кто ж покупал, недоумевает автор. Мужички, скинутся и возьмут для своего села, отвечает ему старичок-очевидец, первый председатель местного сельсовета. 9 чайных, подначивает писатель, быть того не может. Как так не может? Я же их сам все и позакрывал. А теперь сколько чайных? 1, да и то лучше не ходить. Уж не из кулаков ли Ковригин? Я почувствовал легкую классовую неприязнь. Умиление прошлым, естественно, перетекало у крамольника в недовольство настоящим. Но все у нас не так. Даже то, что хорошо, все равно плохо. Почему, например, нет безработицы? А потому что мы одно и то же по 10 раз переделываем. «Ты думаешь, напечатают?» — спросила жена, дочитав новеллу «Откопали». Школьники в 1960 году положили в бутылку вырезку из «Правды», где Хрущев обещал коммунизм в 1980 году. Засургучили и зарыли в сквере, а через 20 лет откопали. Читают про бесплатное питание и дармовой проезд, про обогнанную Америку, про изобилие по потребностям. И хохочут вместе с толпой сограждан. В общем, всех забрали куда следует. Конечно, не напечатают. Он смелый. «Очень», — согласился я и попытался погладить жену под пеньюаром. «Да ну тебя, после того, что он пишет, вообще настроение пропало». Наконец я добрался до того, из-за чего, видно, и разгорелся сыр-бор. До рассказа «Невероятный разговор». Автор накануне кровавых событий 1956 года, как корреспондент «Огонька», приезжал в Будапешт и познакомился с Андроповым, в ту пору советским послом в Венгрии. Вдруг, спустя без малого 30 лет, ему звонят из ЦК и сообщают, новый генсек хочет пообщаться. Присылают машину. Писатель, недоумевая, едет, гадает, зачем вдруг понадобился начальству. Его встречают и провожают в большой кабинет. Он ждет, соображая, о чем пойдет речь? О литературе? А может, поднимай выше о состоянии общества, об экономике, о том, как новому вождю взяться за дело, с чего начать? Наконец выходит старый, усталый человек в больших очках и спрашивает. Ну и как там в народе ко мне относятся? Пошли уже анекдоты. Чувствую, не любит меня народ. А почему? Я даже когда руководил КГБ, никого особо не сажал, только если за дело, несправедливо. И тут Ковригин, как ему врезал со своей пасконной прямотой. А за что вас любить-то? Вы еще ничего для народа не сделали. А что нужно народу, опешил Андропов. И тут автора понесло. Прекратите войну в Афганистане. Объявите ее кровавой ошибкой. Пошлите к черту соцлагерь и прочих международных нахлебников, пока они нас не послали. Перестаньте гнать природные богатства и культурные ценности за рубеж. Сделайте рубль конвертируемым. Это же курам насмех. В стране две валюты для внутреннего и внешнего хождения. Верните прежние названия старинным городам. Что еще за Калинин, Орджоникидзе, Киров или Горький? Тверь, Владикавказ, Вятка, Нижний Новгород. Снимите народ с унизительного пайка, избавьте от стояния в очередях, от поездок в Москву за колбасой, освободите от сидения на скучных собраниях, от лозунгов повсюду, от вранья в книгах, в газетах, на радио, на ТВ. Не сжимайте инициативу, разморозьте мозги, не давите самостоятельность. Закройте комбинат, отравляющий Байкал. Восстановите порушенные памятники культуры, включая храм Христа Спасителя. Откройте верующим церкви и мечети. Верните народу его праздники, ярмарки, лошадей, мельницы, землю. Точно из кулаков, подумал я в этом месте. Вот тогда вас полюбят, а то устроили несколько дурацких облав парикмахерских и пивных, а уже любви захотели. Ковригин ждал, что Андропов крикнет «хватит» и хлопнет по столу, но генсек молчал. А потом грустно молвил, что ж, пожалуй, так и поступим. И в этот момент автор проснулся. Нина читает быстрее, чем я. На невероятном разговоре она меня догнала, и крамольный рассказ мы глотали одновременно, сблизив головы и скользя глазами по одним и тем же строчкам. А закончив, посмотрели друг на друга с ужасом. «Его посадят. Могут даже из партии выгнать». Прошептал я, поняв, наконец, куда меня втянули. Словно ища защиты, я прижал к себе теплое тело жены, подернутое тонким пеньюаром. «А ну, дыхни!» — потребовала Нина. «Все-таки пил». «Ну, киса! Тамбовский волк тебе, киса!» Ночью мне снилась красная пожарная машина, украшенная двуглавым орлом и запряженная черными гусями.